Глава 38. Интерлюдия. «Что скажешь?» — спросил высокий мужчина с тонким золотым обручем на пшеничных волосах у вошедшего человека. Посетитель почтительно поклонился, после чего ответил. «Ваше Величество!» «Давай по-простому!» — махнул на него правитель. «Мы одни, и ты мой брат. Не перед кем разводить политессы!» Рыжий ректор магической академии лишь улыбнулся и сел в предложенное кресло. «Сильна и ведет себя по-королевски. Дикарка с окраин так подать себя никогда не смогла бы. А взгляд какой! Ни грамма напыщенности. Аруна точно знает себе цену». «Вот как!» Откинувшись на высокую обитую бархатом спинку, протянул его величество, Эйрик Первый Великолепный. «Архивариус уже погрузился в работу по поиску нужного нам свитка. Необходимо немного подождать. Разведка доносит, что пока города орков как такового и нет. Лишь небольшое поселение на берегу Сальваны», — заметил герцерк Хуга Вален, кузен его величества и просто давний и преданный друг. «И орки по-прежнему разобщены, ютятся в обережных кругах в своих шалашах». Король никак не отреагировал на слова герцерга, погрузившись в собственные мысли. «Если хотя бы двое из моих венценосных собратьев признают те земли за зеленокожими, ты же понимаешь, что произойдет?» Риторический вопрос повис в воздухе. «И тут возникает совсем другой интерес. А насколько королевству Хольму это будет выгодно? Что такого орки могут дать нам, процветающему государству? Что у них есть такого особенного, кроме сейки и потерянных сокровищ древних на территории темного леса?» Хуга лишь развел руками, но заметил. «В отчетах говорится, что заготовки из сейки для будущих артефактов невероятно, просто непростительно хороши. И делает их отец Аруны, Ансгар». «Ха!» — фыркнул Эйрик Первый. «Ты столь пренебрежительно назвал имя орка. Как бы в будущем не пришлось называть его, его величество Ансгар, например, Премудрый». Король прикрыл тяжелые веки, насмешливо следя за ректором магической академии. «Не думаю, что дальше трех десятков шалашей из потертых вонючих шкур зайдет дело», — криво усмехнулся Хуга. «И я все же, прости, Эйрик, сомневаюсь, что ты поступил верно, согласившись признать за Аруной статус принцессы», — решился возразить королю Хуга, зная, что тот не отправит его на конюшню получить с десяток другой плетей за подобные слова. «Время, друг мой, только оно расставит все по своим местам. А сейка нам, ой, как нужна, даже в необработанном виде ей нет цены», — озвучил очевидную вещь Эйрик. «Древо обладает невероятными магическими свойствами, и умеющих работать со столь капризным материалом очень мало. Да ты и сам знаешь, как обстоят дела с видящими. Этот Ансгар далеко не так прост, как тебе кажется. Он позволил своей дочери учиться в самом центре чужого государства. Намек чувствуешь? Ему жизненно необходимо наладить выгодные торгово-экономические отношения с более развитыми королевствами. И отправка Аруны в нашу академию – это знак доверия и готовности пойти на переговоры, взаимовыгодные переговоры, результаты коих в будущем могут повлиять на многое». Король замолчал, некоторое время сверля задумчивым взором синее небо в распахнутом окне. Ректор не смел отвлекать правителя и просто терпеливо ждал. «В общем», — заговорил Эйрик вновь, — «я подожду вестей из архива. Если все-таки копия свитка древних королей отыщется, то проведем ритуал на крови моей и девочки, чтобы убедиться окончательно. Не хочешь вызвать Ансгара сюда, к себе, на уэдиенцию?» — поинтересовался ректор. «Вызвать или пригласить? Два слова и такие разные по смыслу. Было бы хорошо так и поступить, но... Хуга, приглядывай за юной арчанкой, пока я не буду уверен в ее истинном статусе. И есть ли он у нее вообще?» — приказал король. Рыжебородый склонил голову, прижав правую руку к сердцу, обещая все выполнить в точности. Оставшись один, мужчина с золотым ободом на голове резко поднялся и вышел из-за стола. Пройдя к горящему камину, задумчиво нахмурился. Будучи самым сильным магом огня в своем королевстве, он искренне любил родную стихию. Просто обожал. И даже в летнее время года в его очаге пылало красно-оранжевое пламя. «Королевство орков», — проговорил он вслух, словно пробуя фразу на вкус. Огненные язычки отразились в темных глазах Эйрика Великолепного, переплетаясь в опасном и завораживающем танце. «Что же, поглядим!» Аруна. Вот и закончилось вступительное испытание. В академию зачислили чуть больше половины претендующих, а те, кто остался за бортом, со вселенским разочарованием на лицах, с печально поникшими плечами, вернулись к своим родственникам. И их столь сильное расстройство было понятно. Обучение в магической академии Йоста являлось тем самым крутым шансом на иную, лучшую жизнь и судьбу. С этим, конечно, я могла бы поспорить, но пришедшие сюда люди и нелюди считали именно так. Я же вместе с Кэролайн обустроилась на втором этаже левого крыла женского общежития в двухместной комнате. Выделенное нам помещение было небольшим, но места хватало с лихвой. Все было обставлено по-спартански, просто и без излишеств. Два стола у противоположного от входа окна, две кровати, столько же тумбочек и высокий шкаф. На кроватях стопками лежала ученическая форма и одно ручное полотенце. И везде было чисто, что не могло не радовать. Стены, выкрашенные светлой краской, и такой же потолок, зрительно расширяли пространство. Даже дышать было как-то легко. «Почему ты остановила меня?» – спросила я, ставя на пол свою увесистую сумку. «Не надо было вмешиваться!» – покачала головой девушка, следуя моему примеру и сгружая свою поклажу подле дальней от входа кровати. «Не против?» и кивнула на выбранное место для сна. Я спокойно махнула рукой. Где спать, мне было глубоко безразлично. Я долгое время вообще почивала на земляном полу. «Не против, и все же!» Скинув правую бровь, подошла к одному из стульев. Отодвинув его, с удовольствием присела. «Она простолюдинка, и к тому же нищая, а еще презираемая даже теми, кто из той же среды, что и она. Тебе по статусу не положено с такими общаться. «Понимаешь?» Честно, не понимала, но промолчала, только покачав головой. «Если якшаешься с подобными, то значит и сама из того же теста!» Попыталась донести до меня кажущиеся для гномки очевидные вещи. Хмыкнув в ответ, пожала плечами и заметила. «Если кого-то будут гнобить, то я в следующий раз вмешаюсь, и мне глубоко напле... Все равно, кто и что там подумает». «Ты же хочешь наладить связи с наследниками знатных родов?» «Хочу», — поморщилась я. «И тот путь, который ты мне сейчас обозначила, точно к подобному исходу не приведет», — вздохнула девушка и развернула ученическую мантию. Я тоже полюбопытствовала. Накидка была черного цвета, с золотыми полосами по краям рукавов. Платье удивило больше всего. Вопреки ожиданиям, оно было двусоставным. Широкая юбка до середины икр темно-алого цвета. И белая блузка к ней, с завязками у горла и на рукавах, чтобы не болтались и не мешали колдовать, наверное. Обувь у каждого была своя. «И с размером угадали», — хмыкнула я, немного удивленная. «Переоденемся?» — предложила я, и мы, задорно переглянувшись, принялись скидывать наряды, чтобы облачиться в студенческую форму. На все про все ушло не более 10 минут. «Все же какие удобные эти пуговицы!» В который раз восхитилась Кэрри, снимая свое платье. «Я бы с этими завязками век возилась, тем более без служанки». «Ну как?» Натянув на себя форму и покрутившись вокруг своей оси, спросила Кэролайн. «Тебе идет!» Улыбнулась я, накидывая на плечи плащ-мантию. «И тебе!» Искренне заверила меня девушка, и мы довольно улыбнулись друг другу. «Чаре Атави сказала после полудня идти вниз. Будет собрание». Заметила гномка, бросила взгляд на солнце, что виднелось в распахнутом окне, и добавила. «Есть время немного отдохнуть и разложить вещи». «И прочитать устав!» Вздохнула я, беря в руки тугой свиток, одиноко лежавший на столе. Время до собрания пролетело незаметно. Мы успели разобрать сумки, развесить выходные платья, уложить белье по тумбам, и даже прочитали правила поведения в стенах учебного заведения и за его пределами. Внутри академии споры дозволяется решать на дуэльной площадке, если стороны не пришли к мирному соглашению. Выделила я один из пунктов. Насколько я знаю, во всех четырех королевствах бритерство запрещено законом, а тут, глядите-ка, можно и даже до первой крови. Остудить горячие головы. Тремя словами охарактеризовала сей пункт гномка. Пойдем, а то опоздаем. Не хочется злить уважаемую Атави, хмыкнула она. В большом фойе перед общей для всех лестницей потихоньку собирались первокурсницы. Девушки негромко переговаривались и хихикали. Многие из них уже натянули на себя ученическую форму и демонстрировали полоски на рукавах. У кого-то они были золотыми, у кого-то серебряными, а у третьих и вовсе ничего. Понятно. Снова деление на классы, чтобы каждый понимал, с кем имеет честь говорить. Или наоборот, с кем беседовать ни в коем случае не стоит. Странно, что здесь только новоприбывшие. Оглядевшись, заметила я. «Студиозусы старших ступеней прибудут к первому дню осени», ответила Кэролайн и, заметив подруг, сестер Барнес, приветливо им махнула. «Подходите ближе!» разнесся по помещению визгливый голос комендантши. «Девушки, сейчас я выдам вам по квитку, который предъявите в библиотеке, что откроется завтра с утра. По нему сможете получить учебники и пищи и принадлежности. А сейчас снова становитесь по четыре и следуйте за мной. У нас впереди небольшая экскурсия по территории академии, а затем обед». При слове «обед» оживились все, даже я. Есть хотелось с каждой минутой все сильнее.